Глава восьмая. Приказ из Спарты. Смерть царя Леонида никак не укладывалась в голове Еврибиада. Сознавая эту тягостную утрату умом, Еврибиад не мог принять ее сердцем. То, что персы отыскали обходную тропу по горам, почти не удивило Еврибиада, ведь об этой заброшенной тропе слышали многие. Еврибиад был поражен и возмущен тем, что спартанское войско так и не подошло на помощь к отряду Леонида. Хотя власти Лакедемона открыто заявляли в Синедрионе, что спартанская армия прибудет в Фермопилы сразу по окончании праздника в честь Аполлона Корнейского. Перед своим отъездом к флоту Еврибиад сам разговаривал с царем Леотихидом из рода Еврипантидов о сроках сбора и выступления спартанского войска в поход против Ксеркса. Леотихид заверял Еврибиада в своей готовности возглавить спартанцев. «Выходит, что Леотихид лгал мне, или же эфоры и его водили за нос». Терзался Еврибиад мрачными раздумьями. Праздник в честь Аполлона Корнейского закончился, но спартанское войско к Фермопилам так и не выступило. По какой же причине? Кто повинен в этом? Кто обрек на гибель царя Леонида? Еврибиад со стоном сжал голову ладонями, раскачиваясь на стуле, как маятник. В палатку заглянул слуга Илот, негромко спросивший. «Тебе плохо, господин? Может, послать за лекарем?» «Убирайся!» — рявкнул Еврибиад. Слуга мигом исчез за входным пологом. Решив взять себя в руки, Еврибиад выпил вина и лег в постель с намерением заснуть, ибо время приближалось к полуночи. Но стоило Еврибиаду закрыть глаза, как пред ним возникло прекрасное лицо Горга в обрамлении темных кудрей, выбивающихся из-под тонкого белого покрывала. В больших темно-синих очах Горга стояли слезы. Еврибиад застонал и сел на ложе, свесив ноги на мягкий ковер. Недавний сон, привидевшийся ему, и впрямь оказался вещим. Надев сандалии и накинув на плечи хламиду, Еврибиад вышел из палатки. В ночи громко стрекотали цикады. Со стороны морского побережья долетали громкие голоса и стук топоров. Это шли работы на поврежденных в битве кораблях. Эллинский стан был озарен кострами. Многим воинам и матросам так и не придется поспать в эту августовскую ночь из-за спешной починки триер. В нескольких шагах от палатки Еврибиада застыли, словно на страже, две сосны, распластав темные ветви на фоне необъятного звездного неба. Над сумрачным горным кряжем медленно всходила полная луна, подобная печальному лицу Горга. Еврибиад спустился к морю, заслышав шум возле стоянки каринских и эгинских триер. Там собралась толпа воинов и гребцов. Над головами людей мелькали факелы. Еврибиад остановился на пригорке, внезапно вынырнув из темноты. «Что здесь творится?» — раздался его властный окрик. Среди гребцов и матросов пронесся шепот. «Наварх, Еврибиад!» И все, толкаясь, кинулись в рассыпную. Не двинулись с места лишь несколько человек. Кто-то из них ответил Еврибиаду. «Недалеко отсюда какое-то судно село на мель. Туда отчалила лодка с двумя гребцами. Похоже, судно греческое. Но откуда оно сюда пришло, неизвестно». Еврибиад спустился с пригорка на галечный пляж к самой кромке лениво набегающих волн. Это известие его заинтриговало. Может, корабль пришел со стороны вражеского берега? Если так, то с какими вестями? Не прошло и пяти минут, как лодка вернулась обратно к берегу. Кроме гребцов, в суденышке находился еще один человек, сидящий на корме у рулевого весла. Корпус и мачта севшего на мель корабля смутно виднелись в ночи на спокойной глади моря. Прошуршав днищем по гальке, лодка вползла на берег своим узким загнутым носом. Гребцы проворно выскочили из нее, сложив мокрые весла на гребные скамейки. Выбрался на сушу и тот, кого они привезли с неизвестного корабля. Едва лицо озарил рыжий свет факела, как Еврибиад издал удивленный возглас. «Ты ли это, Евхенор? Как ты здесь оказался?» «Привет тебе, Еврибиад», — сказал ночной гость, протянув руку Наварху. «Я прибыл сюда на Пасифае прямиком из Лакедемона. К сожалению, мой кормчий, Растяпа, посадил судно на отмель. Он плохо знает здешние воды. Я привез тебе письмо от эфоров. Эврибиад знал, что Пассифая является посыльным кораблем спартанских властей. Эта быстроходная диера, судно с двумя рядами весел, именно для этой цели была построена на Эгине несколько лет тому назад. «Письмо с тобой?» — тихо спросил Еврибиад. Евхенор молча кивнул. «Тогда идем в мою палатку», — добавил Еврибиад. Евхенора и Еврибиада связывало не только давнее знакомство, но и родство. Евхенор доводился родным братом Алкибии, супруги Еврибиада. Евхенор был на 4 года моложе Еврибиада. Это был муж широкоплечий и мускулистый, с легкой упругой походкой, во всех его движениях чувствовались уверенность и сила. В отличие от Еврибиада, Евхенор любил море и корабли, поэтому его назначили командиром посыльной диеры. Обычно Евхенор ненадолго задерживался в Спарте, поскольку эфоры постоянно отправляли его куда-нибудь с различными поручениями. Со временем Евхенор свыкся с ролью посла или гонца, совершенно отвыкнув от боевого спартанского строя, хотя в прошлом он был неплохим пентакосиархом. Оказавшись наедине с Еврибиадом в его палатке, Евхенор вынул из кожаной сумки, висевшей у него на боку под плащом, две медные навощенные таблички, связанные красным шнуром. Еврибиад взял таблички из рук Евхенора и сломал печать на красном шнуре. Раскрыв таблички как книгу, Еврибиад шагнул поближе к горящему светильнику и стал читать послание эфоров. Евхенор, сидя на стуле, смотрел на сосредоточенное лицо Еврибиада, на его серьезные глаза, быстро пробегавшие строчки письма. Прочитав письмо эфоров, Еврибиад сердито швырнул его к своим ногам. Губы его плотно сжались, в глазах заплясали недобрые огоньки. «Так значит, эфоры повинны в гибели Леонида», — обронил Еврибиад, подойдя к столу и опершись на него руками. «Иначе как предательством это не назовешь». «Разве царь Леонид погиб?» — растерянно пробормотал Евхенор. «Когда же это случилось?» «Сегодня, после полудня», — хмуро ответил Еврибиад. «Персы обошли отряд Леонида по горам. Леонид приказал всем грекам отступать, а сам остался в Фермопилах со спартанцами и фиспийцами. Леонид пал доблестной смертью, так и не дождавшись подмоги из Спарты». «О боги!» — невольно вырвалось у Евхенора. «Стало быть, Ксеркс может беспрепятственно проникнуть вглубь Эллады. Как и где теперь остановить персов? Ведь у них на пути больше не будет узких ущелий, а на равнинах полчища варваров неодолимы». «Наши мыслители в Синедрионе надумали возводить каменную стену на Истме, близ Каринфа, собираясь остановить войско Ксеркса на этом рубеже», — промолвил Еврибиад, подняв с полу навощенные таблички. «В связи с этим эфоры приказывают мне увести флот из Эвбейского пролива в Саронический залив. Наш флот будет прикрывать Истм с моря». Достав из круглого кожаного чехла карту Эллады, Еврибиад расстелил ее на столе. Он стал внимательно разглядывать узкий истмийский перешеек, соединявший Среднюю Грецию с Пелопоннесом, и обширный Саронический залив, омывающий берега Арголиды, Мегариды и Атики. В Сароническом заливе находились несколько островов, самыми крупными из которых являлись Эгина и Саламин. «Если в Спарте еще не знают о гибели Леонида и о захвате персами Фермопил, то как понимать приказ эфоров об отступлении нашего флота от мыса Артемисий?» — задумчиво произнес Еврибиад. «Получается, что эфоры намеренно жертвуют Леонидом. Отход наших кораблей из Эвбейского пролива откроет путь персидскому флоту в Лакритский залив, на северном берегу которого разбит лагерь Ксеркса». Еврибиад взглянул на Евхенора. «Что ты думаешь об этом?» Евхенор растерянно пожал плечами. Открыто объявить приказ эфоров предательством у него не поворачивался язык, но назвать как-то иначе этот приказ из Спарты было невозможно. Поэтому Евхенор был сбит с толку. «Было бы лучше, если бы твой корабль затонул где-нибудь по пути сюда, Шурин», — сказал Еврибиад. «Я собирался завтра дать решительное сражение варварам, но теперь придется постыдно отступать перед ними». «Прости, Еврибиад», — пробормотал Евхенор. «Ты же знаешь, я всего лишь гонец. Вместе с тобой я скорблю по царю Леониду». На рассвете судно Евхенора было стащено с мели двумя эгинскими триерами, Пасифая без промедления отправилась в обратный путь. Евхенор увозил с собой письмо Эврибиада к царице Горго и письменный отчет о войне на море с Симбулией Динона, предназначенный для эфоров.